Глава пятая. Перепрыгнув последний провал моста, я остановился у самого порога и последний раз пробежался взглядом по содержимому инвентаря. Много времени это не заняло, я почти ничего не имел. Но даже эта секундная задержка позволила мне услышать нечто новое в булькающем и капающем пространстве локации позади меня. Там, в темной воде и где-то за ближними мокрыми скалами, начало происходить что-то громкое и крайне ожесточенное. До моего слуха донеслись яростные звуки ударов, мощные шлепки, всплески и грохот рушащихся камней. Обернувшись, я тревожно замер на краю разрушенного моста, вслушиваясь и пытаясь оценить услышанное. Судя по звукам, там дрались. Причем дрался там кто-то очень крупный и невероятно злой. Едва подумал об этом, как до моих ушей донесся долгий и протяжный знакомый рев, что сподвиг меня на немедленные действия. Бодро повернувшись к смертельно опасному каземату, я шустро шмыгнул в серый туман. «Уж лучше туда!» Мне почудилось. Или я действительно увидел в сумраке над водой толстый чешуйчатый хвост, перевитый светящимися прядями невидимой девы? «К черту такие сочетания, к черту!» Первый враг встретил меня в десятке шагов от порога. Вышедший из темной ниши 80-уровневый скелет в однорогом шлеме грозно сверкнул алым огнем в глазницах и метнул здоровенное синеватое копье. Я молча присел и аккуратно опустил на пол стеклянную яркую лампу. Копье с грохотом ударилось о стену за моей спиной и со звоном разлетелось на множество осколков, что осыпались на пол и не исчезли, оставшись лежать колким стеклянным ковром, перегородившим почти весь коридор. Я оторопело повернул голову к метателю и изумленно выпучился на возникшее в его руках следующее копье. «Как так? Он его не вытащил из-за спины там, из пола не подбирал. Оно просто возникло в его руке само собой. Оружие будто телепортировалось откуда-то. Это что за чит?» Кувырок. Еще один в другую сторону. В точку, где только что была моя перепуганная задница, с грохотом ударило копье, показавшееся мне полупрозрачным синим поездом, что въехал в камень, обратившись в облако стекла. «Этого не было в гайдах!» — завопил я и заорал еще громче, когда упавшая откуда-то сверху ржавая толстая решетка перекрыла выход. «А-а-а, вы чего?» Но я не просто орал перепуганным козленком. Я действовал. За эти секунды я успел послать в скелет 3 камня, увернуться от еще одного копья, пробежать метр по стене и повиснуть на цепи под потолком, полностью скрывшись за кирпичным потолочным выступом. Следующий страшный снаряд ударил в потолок и лопнул стеклянным крошевом. Меня зацепило самым краем, сняв больше 30 хитов жизни. В довершении всего цепь поддалась под весом и пошла вниз, лишая меня укрытия. В тот же момент перекрывшая вход решетка медленно начала открываться. «Этого не было в гайдах», — повторил я, чтобы выбить из своей головы все продуманные и теперь абсолютно бесполезные алгоритмы действий. «Тут придется импровизировать». Бесшумно упав, я рванул вперед, в то время как проклятый метатель уже замахнулся для следующего броска. Я ударил его плечом в колени, и те хрустнули с готовностью, поддались. Характеристика силы действует, и еще как! Одно колено с треском поддалось, а вторая нога просто пошла за мной целиком, выворачиваясь в тазобедренном суставе. Мы с шумом рухнули на пол, и я тут же отпрянул, не давая ржавому кинжалу вонзиться мне в грудь. Скелет повел запястьем, и я с воплем шарахнулся в сторону, когда в костистой руке вдруг из ниоткуда выросло синеватое стеклянное копье. Оно проткнуло только воздух. Я же не промахнулся, обрушив несколько сильнейших ударов булыжником на пыльные ребра. Переломав несколько, я отпрыгнул и замер в паре шагов от уже перекрытого вновь упавшей решеткой входа. Выскользнуть не получится. Я один. Кто-то должен висеть на цепи. Или надо подвесить на нее груз потяжелее, чтобы примитивный механизм поддался. Но сейчас не до этого. Потерявший треть жизни скелет уже вставал, шатаясь на подломленной ноге, Как он вообще стоит? «Ургха!» — изрекла нежить и взмахнула правой рукой. Пригнувшись, я прыгнул в сторону, пробежал по стене, зацепился цепкой ладонью за потолок, извернулся и бесшумно упал вниз, приземлившись за спиной скелета воина. Один небрежный пинок заставил врага беспомощно рухнуть, а я навалился следом и показал всю убойность грубой физической силы. Когда я поднялся, от скелета осталась лишь горстка праха, пара треснутых ребер и несколько окутанных черной дымкой зубов. Я не стал трогать эту никчемную добычу, предпочтя потянуться к лежащему на полу синему стеклянному копью. Но оно звякнуло и рассыпалось в стеклянную пыль. Одновременно с этим исчезли и остальные осколки. Демонстративно отряхнув ладони от грязи, справился. Я задумчиво поглядел на свисающую с потолка цепь и пожал плечами. Что ж, возвращаться мне некуда. Я не смогу просидеть вечность на том островке, ловя и поедая рыбу. Подхватив самодельную лампу, я пошел дальше, продолжая строить предположение о том, откуда чертов скелет доставал стеклянные копья. Это определенно какая-то магия. Но весь вопрос в том, сотворял ли скелет копья прямо в руке. Тогда он воин-маг, либо же доставал из какого-нибудь магического хранилища вроде моего инвентаря. А что меня интересовало еще сильнее, можно ли обучиться такому прекрасному умению, когда нет нужды тратить драгоценные мгновения на доставание запасного оружия из инвентаря? До внятного ответа я так и не додумался. Маловато информации пока. К тому же ход моих мыслей был бесцеремонно оборван вдруг поднявшимся с пола скелетом-оборванцем 73 уровня. Уже знакомо сверкнув глазницами, он развел руки, и перед ним завихрились огненные языки, свиваясь в шар. Брошенная мной каменная глыба прервала сотворение боевой магии, а моя подлая подножка уронила и самого скелета. Больше он с пола не поднялся. Понимая, что у меня нет права на ошибку, я измочалил его бренные кости со свирепостью напившегося мухоморного юлмуста берсерка. Моей добычей стало серебряное кольцо с +6 к интеллекту, пара медных монет, искусственный костяной глаз и обрывок ржавой цепи, чем-то напомнивший мне кандальную. Глаз я трогать не стал, вместо названия только вопросительные знаки. А меньше всего мне сейчас нужно проклятие. Пусть я и сам темный, но проклятие есть проклятие. Выдрав из стены горящий факел, я добавил своей персоне предательски яркого освещения и достаточно бодро зашагал дальше по коридору. Примитивные напольные ловушки опознал сразу. Эти камни были либо слегка приподняты, либо наоборот, опущены. Три идущие подряд веревочные спотыкалки я обезвредил, и как раз во время возни с последней мне на спину упало нечто легкое. Уркнул ползун, что-то ударило в спину, но не принесло вреда. Я крутнулся юлой, сбрасывая это нечто. И в стену с треском врезалась верхняя половина скелета, в каждой руке по кинжалу. Упав на пол, половина бойца резво поползла ко мне на кинжалах. Не успел я отскочить, как он вдруг подпрыгнул на руках и послал в меня кинжалы. Он еще не успел приземлиться на руки, как в его ладонях уже появились новые кинжалы. «Нечестно!» — рявкнул я, подпрыгивая и цепляясь за стену. Перепрыгнув на противоположную сторону широкого коридора, я сбил скелету прицел, а затем и череп с плеч, действуя все с той же злой примитивностью. Чем проще, тем лучше. Еще один враг был повержен, а верная каменная глыбка разлетелась мелким крошевом. Подержав в ладони уцелевший череп, в чьих глазницах медленно затухали последние искорки, я аккуратно примостил сей сосуд на ближайший выступ и занялся четвертой спотыкалкой. Она представляла собой натянутую над полом тонкую шипастую цепь. Пришлось повозиться, но я справился. Достижение. Вы получили достижение сапер 2-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. +1% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. +0,5% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. +0,3% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. +1% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. +0,5% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа. плюс 0,3 к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки механического типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки магического типа. Плюс 3 к ловкости. Плюс 1 к интеллекту. Текущий бонус. Плюс 2% к успешному шансу заметить ловушку механического типа. Плюс 1% к успешному шансу заметить ловушку магического типа. Плюс 0,6% к успешному шансу заметить ловушку смешанного типа. Плюс 2% к успешному шансу деактивации ловушек механического типа. Плюс 1% к успешному шансу деактивации ловушек магического типа. Плюс 0,6% к успешному шансу деактивации ловушек смешанного типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки механического типа. Плюс 1% к успешному шансу получить неповрежденными все составляющие ловушки магического типа. Хо! Компенсировал утечку мозгов после получения достижения «Слизнилов». И насколько же смешными стали казаться эти, несомненно, очень ценные бонусы к статам. Разумом понимаю, что плюс 3 ловкости на дороге не валяются. Но глядя на эту мелкую добавку, становится чуть смешно. Текущий уровень персонажа 89, сила 130, интеллект 18, ловкость 203, выносливость 100, мудрость 10, доступных для распределения баллов 0, очки жизни 1485 из 1485, мана 100 из 100. Вытащив из щели между каменными плитами пару дремлющих светящихся слизней, я попытался забросить их в банку. С одним получилось, с другим нет, и его пришлось отдать спасшему меня от удара кинжалом ползуну. Подняв лампу, я пошел дальше, все так же пристально всматриваясь в стены, пол и потолок. Но как ни старался, следующие две ловушки я пропустил. Из стены со свистом вылетело несколько железных дротиков. От них я увернулся, но зато попал под изрыгнутой стеной решетки мелкий огненный шар. Он лопнул у меня на груди, и я с шипением покатился по мокрому полу, сбивая с себя огонь. Вдоволь настучавшись в грудь, подобно бравому дикарю, я мрачно поднялся и, бормоча под нос ругательства, принялся собирать дротики. Нашел 4 примерно из десятка. Что-то залповое в стене. Следующие 20 метров я позорно полз, предпочтя экономить ману и не пользоваться цепкой ладонью. Благополучно избежав повреждений, я задержался у целого поля ловушек, куда проще развязывая веревочные узлы, отодвигая камни, ломая пружинистые доски и в целом изумляясь фантазией разработчиков. Примотать к пружинной доске живой череп в трехрогом шлеме? Это еще ладно. Но почему череп все время бормотал достаточно пугающие слова «До печенки через сверкающий амхр»? И кто мне подскажет, что такое амхр? Череп я раскрошил, и это было ошибкой. Разлетаясь на куски, он издал пронзительный крик, что наверняка поставил на уши все эти проклятые казематы боли. И точно, вскоре из темноты впереди послышались частые торопливые шаги. Там шумело много костяных пяток, а следом появились и тусклые багровые огоньки глазниц, и зарождающихся огненных шаров у ладоней. Все это заставило меня быстренько оглядеться. Отступать не хотелось, а респаун тут 5 минут. Отыскать вроде как укромное местечко, убрать лампу в мешок и взлететь по стене испуганной ланью, подопнутой в сверкающий амхр. Ужом втянувшись в узкую, и слава всем темным богам, длинную потолочную щель, я локтем убил молчаливую некрокрысу 30 уровня и затих, одним глазом поглядывая вниз. Вскоре шум шагов превратился в грохот, и подо мной появилось не меньше десятка силуэтов. Рогатые шлемы, драные капюшоны, кое-какая одежонка, различное оружие. Чуть ли не целый боевой отряд нежити замер подо мной в попытке углядеть вторженца. Я лежал тише дохлой некрокрысы и лишь мысленно бормотал. «Благодать вам, вамхр! Чего вас так много-то?» Способов справиться с ними ноль. Пусть Вальдира мир сказочный, но постоянных чудес здесь лучше не ждать. Особенно в этом случае. Если спрыгну, меня нарубят в винегретную муку. Остается одно — ждать. Затихнув перепуганной мышкой, спрятав лампу в мешок, я тем не менее продолжил наблюдение. Свечение глазниц, далекого факела и мерцающих огней на шлемах и кистях рук вполне хватало, чтобы разглядеть силуэты местных обитателей. Наблюдал я где-то с минуту и вскоре уже жалел, что затеял это проклятое дело. Надо было отвернуться, спокойно подремать, а услышав шум удаляющихся шагов, двинуться на выход. Дело в жуткости. Наблюдаемые перестали двигаться. Они замерли неподвижными истуканами прямо подо мной, и от этой их неподвижности во мне почему-то начала нарастать легкая паника. Испуга резко добавилась, когда один из меченосцев вдруг ожил, крутанулся на 180 градусов и снова замер. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Так продолжалось еще пару минут, и, наконец, скелетное стадо начало разбредаться. 2 минуты ушло в никуда. Плюс то время, что прошло после последнего боя, и секунды, когда я искал убежище и забирался в него. Пусть это мелочь, но ведь тут еще и респаун играет против меня. Уверен, монстры рядом с входом уже вернулись. Выбравшись из темной ниши, я бесшумной кошкой спрыгнул на пол, глянул на одну из обезвреженных ловушек и убедился, что она снова взведена. Несколько остальных еще были разряжены. Пустовала и доска с трехрогим визгливым черепом. Пройдясь по этому участку коридора, я обезвредил все найденные ловушки и забрал попавшиеся компоненты, став обладателем гнилых тесемочек, обрывков цепей, нескольких тяжелых дротиков и 3 медных позеленевших шестеренок. Разрозненный хлам, но в моем положении любая мелочь — сокровище. К моему удивлению, следующие 100 метров центрального прямого коридора оказались чисты и от монстров, и от ловушек. Нежить я видел. Она бродила или стояла совсем рядом, заняв боковые коридорчики. Оттуда скелеты тогда и явились на зов черепа. Но сюда они пока не совались, и это позволило мне добраться до ведущих вверх заветных ступенек. Я уже было вскочил на первую из них бодрым козленочком, но успел удержать дурную ногу и пригляделся. Ничего не разглядев, кроме грязного серого камня, пригнулся пониже и присмотрелся получше, поднеся лампу поближе. Этого хватило, чтобы увидеть главное. Странноватую, мелко дрожащую нить, протянутую над ступенькой таким образом, чтобы на нее наткнулась голень ступающего. Не удержавшись, я подобрал небольшой камешек и бросил его на струну. Едва заметная сероватая вспышка, и камешек разрезало пополам. Тяжко сглотнув, я указал пальцем на ловушку, и передо мной всплыло лаконичное пояснение. Ловушка, струна магическая режущая. И уже традиционные несколько вопросов в описании пониже. То, что она режущая, это я уже понял. Исследовав ее концы, обнаружил с одной стороны костяную пластину размером с мою ладонь, а с другой — лежащую на боку плоскую стеклянную фляжку, густо припорошенную пылью. Мерцающая струна выходила из горлышка фляжки, снабженной пробкой на специальном закрывающем устройстве вроде шарнира. Интересное устройство. Глянув выше, уже зная, куда смотреть, я тут же обнаружил такую же ловушку на следующей ступеньке, а затем еще одну на третьей. Да тут вся лестница заминирована. Помедлив, оценив свои шансы, я пожал плечами и попробовал чуть сместить бутылку. Она не двинулась с места. Держалась, как приклеенная. Едва слышно хмыкнув, я взялся за пробку с зеркальцем на донышке и мягким, быстрым движением подвел ее к горлышку и утопил в нем. Секунда, другая, и внутри фляги начало разгораться алое свечение. Выругавшись, я метнулся в сторону, успев сцапать костяную пластину. Невероятной громкости взрыв застал меня в прыжке и с яростью раненого быка боднул в спину. Долетев до стены, я врезался в нее вовремя подставленными ногами, смягчив удар. Упав, тут же вскочил, огляделся, кляня свою тупость, и метнулся по стене вверх, увидев в потолке какие-то овальные отверстия. В одно из них я и забрался, обнаружив внутри ржавую металлическую балку. Зацепившись за нее коленями, я повис вниз головой и убрал в мешок лампу. В таком вот положении дремлющей летучей мыши я и остался на следующие пару минут, пережидая очередное офисное собрание нежити. Вот только на этот раз все закончилось куда быстрее и неожиданнее. Сначала я услышал грохот очередных шагов, но этот шум был совсем другим, куда более громким и тяжелым. Лязгающие шаги приблизились и зазвучали чаще. Я не сразу сообразил, что производящий их некто начал спускаться по ступенькам. В следующие секунды я слышал лишь взрывы. Абсолютно не церемонясь с ловушками, чей даже отдаленный взрыв снимал 300 хитов жизни, кто-то уверенно спускался вниз, каждым своим шагом активируя следующую бомбу. Бум-бах, бум-бах, бум-бах. Подо мной полыхали вспышки багрового огня, со свистом проносились впивающиеся в стены осколки и крутящиеся тела отброшенных мертвяков. На пол падало ржавое оружие и рассыпающиеся торсы. Покатился куда-то череп, уйдя из моей видимости. Второй череп остановился прямо подо мной, пылающими глазницами уставившись вверх. Разбитый мертвец узрел меня и открыл челюсть, намереваясь закричать. И тут на него наступил шипастый стальной сапог, принадлежащий высоченной широкоплечей фигуре. Небрежно крутнувшись вокруг себя, объятый пламенем и окутанный дымом, тяжелый рыцарь одним взмахом боевого длинного копья уничтожил остатки нежити. Крутнувшись в его стальной длани, копье с лязгом ударилось о пол тыльной стороной, острым дрожащим наконечником, уставившись точно в меня и почти достигнув моего застывшего от шока перекошенного лица. Наконечник застыл в сантиметрах так, наверное, в 5 от моего взмокшего носа. Сбивая свободной рукой с себя языки угасающего пламени, рыцарь тряхнул черным плащом, послав вверх волну едкого дыма, и негодующе закричал: «И вновь я здесь, у самого истока! И вновь шагаю я во тьме, желая путь сей повторить и уменье не утратить. Но доколе? Вопрошаю я! Доколе должен я колено преклонять пред мерзким ликом казненной девы? Она не госпожа моя, она не леди, ох!» Помолчав, он с яростью ударил древком копья в пол, и наконечник пробил бы мне голову насквозь, не отдерни я ее в сторону. Спасла ловкость. А рыцарь уже продолжал: «О, свет очей моих, Гвиневра, прости! Тебе, и лишь тебе служу я верным псом! И пусть фальшиво голову склоняю, но госпожи своей не забываю, и в знак раскаяния я отстаю молитву сроком в час. Я воспою тебя, о леди белизны! Я воспою!» Бронированная махина качнулась, чуть отклонилась назад, и я увидел узкие глазницы тяжелого боевого шлема. Раз я вижу его, то он... Стоп. Нет. Тут дым. Много густого серого дыма, что поднялся к потолку и заменил собой воздух. У меня тикает уже багровый таймер, отсчитывая последние 20 секунд автоматически задержанного дыхания. Опустив голову, рыцарь прогудел что-то неразборчивое и одним широким шагом исчез из суженного поля моего зрения. Но видеть и не требовалось. Уши прекрасно улавливали его удаляющиеся шаги. Продержавшись на всякий случай 25 секунд, уже теряя жизнь из-за отравления дымом, я мокрой тряпкой упал на пол, успокаивающе держа руку на трясущемся ползуне. Внизу с воздухом все было куда лучше. И я сделал, наверное, самый глубокий вдох в своей жизни, только затем прохрипев: «И чего это было?» «Это ведь был игрок». «Наверное». Над его головой светились зеленые вопросительные знаки. Ничего, кроме них. Небрежная, но надежная маскировка. Но это мог быть и необычный местный. Какой-нибудь сумасшедший бродяга в тяжелом рыцарском доспехе. Его защита настолько велика, что он буквально наплевал на бомбы. Как есть танк, в его, возможно, величайшем воплощении. Но размышлять тут нечего, надо воспользоваться представленным шансом. Хватая все, что попалось под руку, я взлетел по обезвреженной лестнице, проскочил пару пролетов, продолжая хапать на лету всякую мелочь. На бегу, сверившись с картой, я пролетел пару коридоров, где не осталось ни одной активной ловушки, а у стен валялись дротики, и финишировал у очередной дымящейся лестницы. Слева у стены медленно выходил из темной ниши скелет с длинной цепью, явно только возродился. Цепью с крюком он в меня и швырнул, причем так быстро, что она зацепила меня за плечо. «Сюда!» — рявкнул скелет в прогнившей кожаной броне, резко дергая цепь на себя и напомнив мне персонажа какой-то другой игры. Его приказ я невольно выполнил. Рванувшая цепь сорвала меня с места, как былинку, ведь упереться ногами в землю я тупо не успел. А вот вытащить оружие вполне себе успел. И скелет наверняка пожалел о своей ловле на живца, когда ему в глазницы воткнулось под ротику, а следующий удар едва не раскрошил хребет у основания черепа. Мы завалились, забарахтавшись в грязи на полу. Ползун с рыком навалился на костяную фигуру, придавив врага к полу. Сорвав с плеча крюк, я помог питомцу добить 70-уровневого скелета, подхватил добычу и пэта с пола, после чего рванул вверх, перепрыгивая ступени. «Быстрее! Еще быстрее! Шанс надо использовать до конца!» И я успел. Поднявшись, пролетев последний отрезок коридора, увернувшись от замаха двуручного меча, я кубарем выкатился за высокий порог, перепрыгнул подземную речку с кирпичными берегами и упал рядом с крысиным гнездом в полном изнеможении. Усталость почти парализовала. «Вот это забег!» — просипел я. «Каземат пройден!» «Пиху-ху!» — спросила меня черная крыса 27-го уровня, высунувшаяся из верхнего хода, похожего на раздутый баскетбольный мяч крысиного гнезда. «Ухуна!» — ответил я, роняя на гнездо ползуна. Растекшийся во весь свой объем слим накрыл гнездо живым пологом. Из всех ходов наружу ринулись бурые и черные крысы, принявшись терзать сжимающую их слизь. Тщетно. Очень скоро перед глазами поползли строчки о крохотном опыте. Строчек было много, и они взяли числом, даровав мне и ползуну очередной уровень. Не став напрягать голову, я распределил все между самыми отстающими статами, подняв чуток разум и мудрость. Текущий уровень персонажа 90, сила 130, интеллект 20, ловкость 203, выносливость 100, мудрость 13, доступных для распределения баллов 0, очки жизни 1485 из 1485, мана 110 из 110. Ползун с урканьем доедал крыс вместе с гнездом, а я сверялся с картами, радуясь своему проскоку сразу на два подземных этажа вверх. Если мои расчеты верны, то я совсем близко от нижних этажей королевской тюрьмы.